Глава 35. Максим. «Кать!» — окликнул я женщину, вошедшую в комнату в одном лишь полотенце, едва прикрывающем ее упругий зад. «А ты не хочешь поехать со мной?» Я лежал на кровати, закинув руки за голову, и наблюдая за тем, как первые лучи восходящего солнца скользили по оголенным плечам Екатерины. Солнечные зайчики игриво переливались радужными искрами в капельках воды на влажной после душа коже. Очередная жаркая ночь продолжилась неспешным утром. Екатерина бросила на меня удивленный взгляд, безмолвно вопрошая. «Долин, ты ли это?» Да я и сам удивился не меньше, как только с моих губ сорвалось, на первый взгляд, неразумное предложение. Но идти на попятную не видел смысла. Свое правило я и так давно нарушил. «Ты же хотела работать в большом городе». Напомнил ей мечту ее юности. «А нам в студию как раз требуется юрист. Профиль, конечно, не совсем твой». Дал ей шанс отказаться. «Так что подумай». О вакансии я не солгал. Нам и впрямь требовался еще один специалист в юридический отдел, если это можно было назвать громким словом «отдел», начальник и подчиненный. Но на данный момент получилось так, что начальника-то как раз и нет. Он отрабатывал положенные 2 недели и, получив трудовую книжку, гордо отчаливал в какую-то крупную адвокатскую контору. Правда, клятвенно обещал на первых порах не бросать нас в беде, пока будет в том необходимость. Вот только верилось в это с большим трудом. И кем я буду, продолжив буравить меня цепким взглядом, задала на резонный вопрос. «Юрист одной очень успешной архитектурно-дизайнерской студии». Уклончиво ответил я, понимая, что не такого ответа она ждала. «И ты поселишь меня?» «Корпоративной квартиры у нас нет, так что выпишу тебе аванс на аренду подходящих квадратных метров». И опять не то. «Я подумаю». Гордо вздернув подбородок, она вернулась к своему первоначальному занятию, поиску наряда, соответствующего случаю. На повестке сегодняшнего рабочего дня стояло подписание крупного контракта с региональным поставщиком. А у меня из головы не выходил вчерашний телефонный разговор с Марком. «Макс!» Грозно выпалил мне в ухо, стоило только ответить на его звонок. «И сколько ты еще собираешься отвынивать от своих прямых обязанностей?» «И тебе привет, брат!» Вставил я свои 5 копеек в перерыве между его очередным выговором. «Я тут на минуточку семейный бизнес с колен поднимаю. Ну-ну!» Отец уже больше месяца в отличном состоянии и вполне может и сам заняться своим любимым делом. А кстати, чем он сейчас занимается, пока ты протираешь штаны в его рабочем кресле? Говорит, восстанавливается после перелома. Ходит на физиопроцедуры, массаж и прочие реабилитационные мероприятия. Пересказал ему весь график, что на днях озвучила мне мать, стоило мне обмолвиться о возвращении. «В общем, Макс, ничего не знаю», – категорично заявил Марк. «Но я тут зашиваюсь, если ты не вернешься в ближайшие пару недель», я просто нафиг продам часть бизнеса». Его гневный голос гремел из трубки. А я понимал, что дальше отсиживаться у родителей не получится. Сотни километров не стерли из моей памяти ее глаза. Наивно ласковые, ее улыбку застенчиво сладкую, ее запах, чистый и невинный, ее вкус. И волна желания пробежала по телу. Я не избавился, и, наверное, не скоро избавлюсь от безумного наваждения, урагана, ворвавшегося в мою жизнь, подарившего мне частичку себя, но забравшего так много. И даже зная о том, что тот вечер я был для нее лишь пешкой в какой-то личной игре, я не могу на нее злиться, но и бороться за нее не буду. «На тебя завтра готовить?» Вторгся в мои мысли Катин вопрос. «Да, пожалуйста». Я поднялся с кровати и направился в душ. Здесь уже больше месяца на полочке над раковиной в стаканчике стояли моя зубная щетка и бритвенный станок. А в шкафу лежала пара запасных рубашек. Приведя себя в порядок, я прошел на кухню, где пчелка Екатерина уже расставляла тарелки с воздушным омлетом и чашки ароматного кофе. «Сегодня подпишем договор, и я сообщу отцу о возвращении. Думаю, недели ему хватит». «Думаю, вполне». Катя пожала плечами и, отломив вилкой кусочек пышной массы, аккуратно отправила ее в рот. Далее мы завтракали в тишине, и каждый размышлял о своем. «Я поеду с тобой». Оповестила меня Катя, просовывая руки в рукава пальто, которое помогал ей надеть. «Хорошо». Без всяких эмоций пожал плечами я. Погода за окном не предвещала катаклизмов. Раз ей так удобней не брать свою машину, я не против. Тем более 2 встречи, что назначены на сегодня, были в разных частях города, а присутствовать на обоих должны мы оба. «Нет, ты не так понял». Она повернулась ко мне, и в ее взгляде сверкали искры решительности. «Я поеду с тобой и буду работать в твоей студии». Я опешил, не ожидал такого быстрого принятия Катей глобального поворота в своей жизни. «Хорошо», — как попугай повторил я.